Вполне возможно. Я сам разрешил использовать органы, когда узнал, что он состоит в ассоциации доноров. Если это так, я рад, что вы благодаря ему обрели и зрение. Но какое это имеет отношение к расследованию его убийства? Морин сняла темные очки. Яркий свет из окна полоснул ее по глазам, но слова давались еще тяжелее. Наверняка то, что я скажу, покажется вам безумием. Сама я воспринимаю это именно так. Это безумие. Но меня посещают видения жизни вашего сына. Едва она произнесла эту фразу, как в комнате повисло сочувственное молчание. Мэр переглянулся с братом, явно ища у этого подтверждения своей мысли. Потом заговорил все тем же спокойным, сдержанным тоном, пряча за слова и, тем не менее, пытаясь не отводить от нее взгляда. — Мисс Мартини, надо учитывать страшное потрясение, которое вы пережили. Такое редко проходит бесследно, говорю вам по собственному опыту. Ваша мать — талантливый адвокат и мой друг. Позвольте мне. Морин ожидала такой реакции. Она вошла в этот кабинет в полном убеждении, что другого ответа не будет. Их нельзя винить. Наверняка она сама бы так же отнеслась к человеку, пришедшему к ней с подобной историей. Но как бы там ни было, она решила пройти этот путь до конца. — Господин мэр, я бы не пришла к вам, не будь у меня осознанной уверенности в том, что я говорю. Я не случайно употребила слово «осознанный», хотя вам оно может показаться неуместным. Я полицейский, привыкла оперировать фактами, а не эзотерическими, экстрасенсорными измышлениями. Поверьте, я немало думала, прежде чем прийти к вам, и не отступлюсь от своих слов даже перед консилиумом психиатров. Она встала, чувствуя себя обнаженной под взглядами этих мужчин. Надо признать, она сама дала им повод так смотреть на нее. Вновь надев очки, она выплела последнюю тираду, не глядя ни на кого в отдельности. «Пока я живу у матери. Если считаете меня сумасшедшей, звоните ей. А если все же у вас появится сомнение, звоните мне. И извините за беспокойство, господа». Она повернулась, направилась к двери, мечтая поскорее оставить позади атмосферу неловкости, замешательства и сострадания. Но едва она взяла за дверную ручку, взгляд ее упал на фотографию в деревянной рамке, висящую слева от двери. Два человека, пожимая друг другу руки, улыбаются в объектив. Лицо одного хорошо и знакомо. Это Рональд Рейган, президент Соединенных Штатов. Во втором она узнала Кристофера Марсалиса, темноволосого, с усами, гораздо моложе и худее, чем он сейчас. Наверняка она бы и не узнала его, если бы не эти голубые глаза. Кровь ударила ей в лицо, когда она поняла, что уже видела его. Не такого, какой он сейчас, а этого на фотографии. Этот самый человек во сне вошел в ее комнату и порвал ее рисунок. Она вся сжалась и заговорила, не оборачиваясь, из страха опять увидеть их сочувственные лица. «Много лет назад ваш сын нарисовал картинку. На детском рисунке были изображены мужчина и женщина, которые занимаются сексом, опираясь на стол. Вы вошли к нему в комнату. Он показал вам рисунок. Вы страшно рассердились, порвали тот листок и в наказание заперли сына в чулане». Немного помолчав, Морин обернулась и, как на компьютерной графике, увидела, что с лица Кристофера Марсалиса сползает сочувственное выражение, сменяясь оцепенелым.